Однажды в дверь к нему снова постучали. На пороге стояла дряхлая старуха. «Хочешь умереть?» — спросила она. «Да», — ответил Язон, — «а ты знаешь, как это сделать?» И тут старуха рассказала им о вечном торнадо. Никого, кто бы повстречался с ним, больше не видели в живых. Без единой капли воды Язон отправился в сладкую пустыню, но не умер от жажды. По нему прошелся Шарах или Аллах, он остался цел и невредим. И, наконец, ему повстречался торнадо. Не раздумывая ни секунды, Язон прыгнул в песчаный вихрь, только и это его не убило. «Знаешь, что я думаю?» — спросил он, заканчивая свой рассказ. «Что?» «Я думаю, та старуха была сама смерть. Она специально заманила меня в торнадо, потому что знала, здесь живут вечно». Так Язон оказался в торнадо. История вторая. Слагоут Змееголов, охотник на боллогов. Слагоут Змееголов был самым отвратительным существом, каких мне только доводилось встречать. По сравнению с ним все выходки грот оказались милыми, безобидными шутками. Еще прежде чем Слагоут выучился ходить, отец заставлял его драться с детенышами удавов. Суть этой воспитательной методы до сих пор остается для меня загадкой. Но благодаря ей малыш твердо усвоил презрение ко всем окружающим, даже к тем, кто значительно превосходил его в силе, ловкости, хитрости и каких-либо других способностях. Когда Слагоут подрос, отец поинтересовался у своего отпрыска, кем тот хочет стать. Слагоут задумался. Он думал день, другой, целую неделю. Дрался он хорошо, но думал он неважно. Он думал целый месяц. Все это время он мысленно искал самое большое, страшное, непобедимое существо Замонии. Спустя месяц и два дня его осенила идея. «Я хочу стать охотником на боллогов!» Тут отец впервые усомнился не только в правильности выбранных воспитательных методов, но и в здравом уме сына. Однако Слагоут к тому времени уже перерос отца на две головы и дрался куда лучше его. И тому не оставалось ничего другого, как с словами «Отличная идея, сынок, отпустить его на все четыре стороны». Слагоут отправился бродить по Замонии, по пути сражаясь с йети, демонами горды, еще с многочисленными удавами, но боллоги, как назло, не попадались. Поэтому Слагоут решил идти к подножью перитонических гор, где, как поговаривали, боллоги появляются чаще обычного. Достаточно только набраться терпения и ждать, рано или поздно какой-нибудь точно пройдет мимо. Слагоут стал ждать. Он ждал год. Другой, третий. Спустя 10 лет он задумался, не сменить ли профессию. Охотой на боллогов, похоже, не прокормиться, не говоря уж о достойном обеспечении в старости. И тут вдруг вдалеке послышался грохот «Бу-бумс!». Это был боллог. Пусть и не очень скоро, но он все же пришел «Бу-бумс!». И в этот момент Слагоут вдруг отчетливо осознал, что он понятия не имеет, как его победить. «Бу-бумс!». Болк уж почти достиг хижины Слагоуда. Тот метался взад и вперед, ломая голову, как разделаться с великаном. И тут вдалеке послышался новый звук. «У-у-у!» Еще один болок. «У-у-у!» Нет, болоки делают «бу-бумс!». «У-у-у!»